Глава 19. Шевели ногами. До дома путь далек. И что же случилось с Икингом? Как уже говорилось, он спрыгнул с мачты не вполне безупречной ласточкой. Беззубик, сложив крылышки, спикировал следом за хозяином. Лететь было далеко, и к моменту удара о поверхность оглушительно холодного моря Икинг набрал изрядную скорость. Инерция увлекла мальчика глубоко под воду, а выныривая, он ударился головой о котел, который как раз погружался на дно. Икинг выплюнул воду и перевел дыхание. Кровь заливала ему глаза, он плохо понимал, где находится, кто он такой и что происходит. И тут он снова потерял сознание. Беззубик подал сигнал тревоги камикадзе рыбью ногу и поднырнул под голову хозяина, чтобы, покуда хватит силенок, поддерживать ее над водой. Камикадзе тут же бешеным кролем пустилась на помощь, но было ясно, что ей не успеть, слишком далеко от нее упал Икинг, зато совсем близко от рыбьи нога. Когда Икинг второй раз ушел под воду, рыбьи ног опустил стол и, беспорядочно молотя руками и ногами, поплыл к другу. Подхватив бесчувственного Икинга, он сумел подтащить его к столу, благо тот покачивался на волнах всего в паре метров. Теперь они оказались в относительной безопасности. «Ох, ради Тора! С ним все в порядке?» — спросила камикадзе, доплыв до них. Икинг безвольно распростерся на спине. Он дышал, но глаза его были закрыты, одна рука безвольно полоскалась в воде. «Не знаю», — встревоженно откликнулся рыбьенок. «Он жив, но в обмороке. Наверное, стукнулся обо что-то головой». «Надо вытащить его на сушу, быстро!» — крикнула камикадзе. «И согреть». Буря прошла так же стремительно, как и налетела, и уже удалялась к земле под названием Америка, оставляя позади хаос волн и обломков. Словно сердитый бог перевернул корабль вверх тормашками, вытряхнул содержимое и выбросил пустую скорлупку на глубину. Повсюду вокруг уцелевшие астероиды пробивались к американскому берегу, огибая вплавь множество дрейфующих на воде предметов. Кастрюли, стулья, столы, гамаки, шахматные доски, табуретки, рыболовные снасти, штаны. Норберт собрал для переселения в Америку неимоверное количество всякого добра. И все это добро разметало по волнам. Еще много лет спустя волны выбрасывали пожитки астероидов на белые пляжи, где их находили коренные американцы. Интересно, как этот народ поступил с находками? Камикадзе упорно толкала стол к берегу, но рыбий ног пребывал в сомнениях. Вон, по пляжу бродят какие-то маленькие фигурки. Что местные жители сделают с викингами, когда их вынесут на берег? Одно дело явиться в неведомую страну в блеске славы на борту громадного, тяжело вооруженного корабля, который нагружен кучей еды и товаров. И совсем другое, как свидетельствуют все несчастные беглецы в истории, оказаться там практически голышом, безоружным, беззащитным и с пустыми руками. Примут ли их, чужаков, с распростертыми объятиями или встретят дождем стрел? «Нет», — закричал рыбий ног и потянул в другую сторону. «Нет, по-моему, нам туда». И он указал в открытое море. «У тебя остатки у Мишка отшибло?» — поинтересовалась камикадзе. «Архипелаг в тысячах и тысячах миль отсюда, по ту сторону Великого Западного океана». «По-твоему, мы туда доплывем?» «Нет, конечно нет», — закашлялся рыбий ног, хлебнув морской воды. «Но, кажется, я вижу контуры корабля на горизонте. И вообще, у меня, ну, очень сильное ощущение, что высаживаться на тот пляж — это не лучшая мысль». С пляжа, подтверждая упомянутое ощущение, донеслись неразборчивые крики. «Ой, не знаю», — поюжилась камикадзе, чуть живая от усталости и холода. «Ладно, отплывем чуть подальше. Мы же всегда можем передумать», — согласилась она. И они поплыли прочь. «Но вам не выжить в океане? У людей нет жабр», — воскликнула буремуха. Беззубик обмахивал Икингу лицо крылышками в бесплодных попытках привести мальчика в чувство. «Ты нам нужен, хозяин. Эти человеки не знают, что делают». Они уплывали все дальше и дальше, и через некоторое время стало ясно, передумать, случись что, уже не удастся. Юные викинги так ослабли от холода и усталости, что плыли совсем медленно. Да еще приходилось толкать между собой по волнам стол. Но, похоже, они попали в сильное течение, поскольку их стремительно уносило в открытое море. Паруса, замеченные рыбьеногом, растворились в морской дымке, и рыбьенок уже сам не знал, видел ли он их на самом деле или ему померещилось. Они не говорили об этом, хотя оба понимали, как обстоят дела. Для разговоров они слишком замерзли, слишком устали, все их силы уходили на работу ногами. «Шевели ногами, шевели ногами, шевели ногами», — бормотал рыбьенок. Интересное дело, порой история кончается точно так же, как начиналась, круг замкнулся. Много недель назад они пустились вплавь с пляжа у подножья Душегубских гор. И вот они здесь выплывают в тот же самый океан, только с противоположной стороны и совершенно иного берега. Спустя некоторое время земля у них за спиной скрылась в дымке, и они превратились просто в очередной странный дрейфующий предмет в чуждой среде. Двое юных викингов, толкающих стол с телом еще одного ребенка через бескрайний и безлюдный океан. Над ними, распустив крылья, парили два дракона, и ветер швырял их из стороны в сторону. Задувало по-прежнему сильно, пловцы взлетали на волны, высоко держа голову, пока волна перекатывалась через них, затем проваливались вниз, и там их подхватывал следующий вал. Они уже едва шевелили замерзшими ногами, а руки у них напрочь утратили чувствительность. Беззубик пытался помочь. Он ловил рыбу и предлагал им, но бедные люди так ослабели, что даже не хотели есть. Спустя полчаса камикадзе произнесла онемевшими губами: «Однако ты все-таки научился плавать, а? Ты вытащил Икинга, ни за что не держась. Я же тебе говорила, что ты можешь». «А, правда?» — ахнул рыбьенок. «А я и не думал об этом». Он слабо хохотнул. «Да уж. Значит, вот оно все ради чего. Отличный способ научиться плавать». Камикадзе хихикнула нервно и слабо, а затем предложила: «Может, сейчас самое время повернуть к берегу?» «Еще через немножко, наверное», — отозвался рыбьенок. «Шевели ногами, шевели ногами». Спустя еще 20 минут камикадзе сказала: «Думаю, я немного вздремну. Я так устала». «Ладно», — отозвался рыбьенок. «Мы только чуть-чуть поспим, а затем продолжим путь». Два дракона спорхнули вниз и уселись на двух ножках стола прямо и неподвижно, словно два ангела-хранителя в изголовье. Два юных викинга положили усталые замерзшие головы на стол, и рыбьенок как раз проваливался в сон, когда увидел сквозь полузакрытые веки выплывающий из тумана корабль. Удивительно близко. «Там», — прошептал он. Он так замерз, что почти не мог говорить. Рыбьенок повторил чуть громче, подтянувшись на локтях. «Там!» Он стряхнул себя безрукавку, опираясь на стол, замахал ею над головой. «Там! Там! Там! Камикадзе! Просыпайся! Корабль! Корабль!» «Ой, отвали, а! Дай поспать!» — пробормотала девочка, не открывая глаз. «Еще не утро». Похоже, на корабле услышали крики. С борта донеслись ответные вопли на незнакомом языке, и корабль двинулся к ним. Вот он уже совсем близко. «Проснись, камикадзе, ну проснись! Тут вправду корабль!» — кричал рыбьенок, «и даже не один!» И когда камикадзе открыла глаза, она действительно увидела их. 7 кораблей. А на передней палубе первого прямая и высокая, словно носовая фигура, с высоко поднятым факелом в правой руке, чтобы видеть сквозь туман, стояла бабушка-медведика. «Надеюсь, мы не опоздали», — промолвила она, и тут увидела распростертое на столе тело Икинга. «А может, и опоздали», — добавила старуха печально, но не без доли мрачного удовлетворения. За американской мечтой 2 через Великий Западный океан последовали 7 кораблей-странников. К счастью, северные странники были лучшими следопытами в мире. Они еще час назад поняли, что приближается к американской мечте 2. Обломки кораблекрушения, плававшие по волнам тут и там, ясно сказали им об этом. Подсвечники, бочки с овощами, бочонки с пивом, стулья, весла, карты, чашки, мечи и кастрюли — вот и все, что осталось от обреченного корабля. Они подобрали все, что смогли найти. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Странники — небогатый народ, для них это были сокровища. Один из их кораблей выловил даже Норбертову нелетающую летательную машину. Ее подвесили на корме, и, казалось, машина вот-вот взмоет небо. Бабушка-медведика уже начала думать, что Икинг утонул или высадился на берег Америки, когда с корабля заметили плывущий вдалеке стол. Для специалистки по проклятиям бабушка-медведика оказалась на диво хорошей целительницей. Куда лучше старого сморчка, врачевавшего племя хулиганов. От его зелий и снадобий, из чаячьего помета и паутины, больному зачастую становилось только хуже. Спустя пару часов снадобье бабушки-медведика сделали свое дело. Икинг открыл глаза и увидел над собой мордочки буремухи и беззубика, а также лица рыбьенога, камикадзе-медведика и бабушки-медведика. «А я думал, вы нас бросили», — удивленно сказал Икинг бабушке-медведика. «С чего это ты так решил?» — окрысилась старуха. «Мы не могли последовать за вами в этих утлых лодчонках. Надо было сначала добыть нормальные корабли. Мы, странники, люди слова». «Не то что некоторые».